Глава 10. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».